На какое-то время об Эвене забыли. Что они делают? По-моему, пытаются построить маленькое сердечко вроде того, которое у тебя в запястье, сообщила Же. Я этого боялся. Я не хотел пробуждать ложных надежд. Я надеялся, что ваши сердца удастся видоизменить, чтобы они накапливали некоторый запас энергии. Нельзя же просто добавить в ваши тела еще один орган, даже если его точно скопировать, без использования сложных, контролируемых микропроцессорами машин. Эже простодушно уставился на него. А почему нельзя? Ну, потому что... Я не врач и не библиотека, но это объяснение не кажется мне резонным. Ты не должен недооценивать искусство наших врачей. Они могут воссоздать любую часть тела, конечно, за исключением разума. Нельзя восстановить память. Я не думаю, что вы сумеете работать с чистым свободным литием, но кажется, в этом вам придется убедиться самим. Он подумал, что когда дело дойдет до последнего разочарования, ему бы не хотелось быть этому свидетелем. Он поднялся, остальные не обращали на него внимания. «Я хочу посмотреть на остальную ассоциативу в работе. Мне еще много надо узнать о ней». Поистине, несколько двусмысленно согласился Эже. Остаток дня Эвен провел, наблюдая, как обитатели сообщества занимаются повседневными делами, подивился сноровке сборщиков, обменялся взглядами с большеглазыми сканерами-собирателями, поболтал с разведчиками. День уже почти кончился, когда они с Эже вернулись в место собрания. Он сел и почти не обратил внимания, когда к нему сам подключился наружный говорун. «Видите ли, как можно деликатнее», — заметил он. «Есть некоторые вещества, с которыми не управиться руками или даже любой другой конечностью». Первый врач ответил извиняющимся тоном. «Вообще-то мы уже поместили новые выращенные органы в наши тела и библиотеки. Теперь мы будем работать над воинами». Эван нахмурился. «Новые органы? Подобные тому органу-накопителю, который ты нам показал. Очень хитроумно устроено. Нам пришлось внести некоторые изменения. Например, мы не любим использовать в таком количестве металлы. От этого чешешься. Послушайте, батареи нельзя выращивать, как пшеницу. Они должны быть... Да, мы их так и назовем». Не обращая внимания на своего растерянного гостя, врачи быстро обменялись потоком информации. Второй посмотрел на него. «Хотите сами увидеть?» Эван ничего не ответил, и врачи истолковали его молчание как согласие. Снаружи место встречи стояло в ожидании очередь воинов. Каждый входил и ложился перед врачами. Через минуту он оказывался неподвижным и застывшим, хотя Эван не мог определить, была ли эта кома самопроизвольной или результатом какого-то врачебного воздействия. Врачи молча начали работать. Двое подсоединили себя непосредственно к неподвижной фигуре с помощью цилиндрических суставов. Другая пара отодрала в сторону полосы и пластины силикатного материала, обнажив внутренности охранника. За все время операции воин не шевельнулся. Двое врачей, производящих тонкую работу, повернулись лицом друг к другу. Из кончиков их органов стали выступать капли вещества и формироваться по мере затвердения вязкого материала в некое крошечное образование. Конечный продукт был немногим больше кулака Эвена. Он был тускло-серым, за исключением многочисленных тонких стеклянных нитей, выступающих с обеих концов. Он никогда ничего подобного не видел. Они вернулись снова к своему пациенту и стали рыться в нем глубже, пока не вытащили наружу желтоватый орган в форме трубки. Эван узнал силикатное сердце. Разумеется, оно не билось. В отличие от сердца млекопитающих, оно несло своему владельцу ровный поток энергии тихо и без какого-либо видимого движения. Он уставился на это зрелище, а тем временем врачи отсоединили несколько маленьких пучков нитей, выходящих из одного конца этого органа. В нем была вырезана ямка, в которую осторожно поместили только что образованную массу. Волокна соединили и припечатали, затем полость тела была снова закрыта. Другая пара врачей отсоединилась от него, предоставив воину функционировать самому. Один из них коснулся тонкой конечностью прочно защищенного черепа. Черные линзы сомкнулись под красными глазами. Еще одна минута, и пациент снова стоял на своих многочисленных ногах. С удивлением наблюдал Эван, как он поблагодарил врачей перед тем, как повернуться и уйти. Снаружи товарищи ждали его, чтобы расспросить. Второй воин двинулся вперед в предвкушении собственной операции. «Разве вы не чувствуете боли? Обычно ее можно уменьшить, отключив некоторые части тела», — сообщил ему первый врач. «Это зависит от размера повреждений и того, насколько велика восстанавливаемая площадь. Мы благодарим тебя за то, что ты подарил нам этот изумительный новый орган». «Но это же не орган», — возразил Эван. «Это батарея, а ее делают просто из выделяющейся жижи». «А что ты считаешь органом?» «Ну, это часть тела, целостная структура, которая выполняет четко определенную функцию и тем способствует поддержанию тела в здоровом состоянии. Я сам не смог бы определить лучше. Вещества и структуры, используемые при этом, крайне просты. Мы всего лишь улучшаем природу». «Неужели вы со всеми телами никогда не делаете такого?» «Нет, я имею в виду, у нас иначе». «Ну, конечно, иначе. Скольких человек знал он там на Самстеде с искусственными органами или теми или иными конечностями?» «Нет, ни мысль о помещении в тело члена ассоциативы искусственного органа приняла в смятение его традиционное мышление», — решил Эван. «Метод их создания был каким-то возмутительным. Не могло это работать. Не могли они просто слепить литиевую батарею, потому что ее структура была очень простой, ведь так? Неужели она действительно заработает? Если заработает, какие еще произведенные машинами устройства смогут воспроизвести врачи призмы? Если оно будет действовать как задумано, объяснил ему третий врач с едва скрываемым ликованием, Бакаритов ожидает неприятный сюрприз. Узнаем сегодня ночью, заметил четвертый. Мы к этому времени переделаем всех воинов. Не говоря уже о разведчиках, добавила же.